Величина средней статистической китайской семьи в настоящее время около 4,4 человека. Дети до 15 лет составляют 37% населения. Трудоспособные жители 60%. Данные китайской демографической статистики традиционно показывают преобладание мужского населения над женским, что объясняется, вероятно, желательностью рождения мальчика, наследника и работника в крестьянских семьях. По переписи 1953 года соотношение мужского и женского населения равнялось 107 к 100. Вместе с тем количество женщин, способных рожать от 15 до 49 лет, постепенно увеличивается, что предвещает и ускорение темпов прироста населения в будущем. Не менее серьезные проблемы создает и крайне неравномерное размещение населения. Около четверти жителей Китая проживает в плодородных низменностях среднего и нижнего течения Янцзы. Наибольшая плотность населения в провинции Цзянсу, где она составляет 605 человек на квадратный километр. Для сравнения заметим, что в городе Тяньцзине эта цифра равна 705 человек, а в Шанхае чуть больше 2000. Пятая часть китайцев расселяется на равнине нижнего течения Хуанхэ. Напротив, западные области страны почти безлюдны. В Цинхае и Тибете, занимающих пятую часть территории Китая, проживает лишь 1% жителей, а средняя плотность населения составляет здесь около 3 человек на квадратный километр. Последние несколько столетий в Китае оставалось довольно стабильным и соотношение между сельским и городским населением. В наиболее развитых районах низовья Янцзы городское население достигало 20%. Страница 24. Развитие промышленности и урбанизация не поколебали этого соотношения вплоть до сегодняшнего дня, что объясняется наличием избыточного населения в городах, не способных принять в массовых количествах переселенцев из деревни. К тому же в КНР миграция из деревни в город была фактически запрещена. И в 50-60-х годах, в соответствии с лозунгом Мао Цзэдуна «Поднимайтесь в горы, спускайтесь в деревни», большая часть горожан была отправлена на жительство в сельскую местность для занятия исправительным трудом. Еще и сегодня в КНР сохраняется институт прописки, препятствующий миграции деревенских жителей. Фактически такая возможность предоставляется лишь тем немногим студентам, которые продолжают учебу после окончания высшего учебного заведения. Отдельной колонкой. Солнце наверх – работать, солнце вниз – отдыхать. Роем колодец, пьем воду. Пашем поле, едим хлеб. Есть державная власть. И что она для нас? Народная песня около 10 века до нашей эры. Следующий заголовок – историческая динамика населения. Первоначальный район расселения древних китайцев – лесовое плато и равнина нижнего течения реки Хуанхэ. В этих областях уже в эпоху классической древности, с 5 по 3 века до нашей эры, впервые в китайской истории было достигнуто состояние предельной насыщенности ландшафта хозяйственно-культурной деятельностью людей, каково и стало природно-хозяйственной основой китайской цивилизации. Оно же служило главным стимулом территориальной экспансии древних китайцев. Уже к рубежу нашей эры китайцы освоили ряд районов по течению рек на юге, Сычуаньскую котловину, а пограничные крепости Китайской империи были воздвигнуты даже на южном побережье империи. В дальнейшем, несмотря на непривычный для жителей северных равнин климат и сопротивление местных племен, продолжалась постепенная колонизация китайским населением плодородных низменностей нижнего и среднего течения Янцзы. Массовая волна колонизации юга, по некоторым оценкам захватившая более 1 миллиона человек, отмечено в 3-4 веках, когда Северный Китай был завоеван кочевыми племенами. Именно тогда Южный Китай впервые стал играть самостоятельную роль в политической и культурной жизни страны. Часть китайцев бежала на Ляодунский полуостров, где смешалась с предками современных корейцев. В течение нескольких последующих столетий экономический, а отчасти и политический центр Китая постепенно переместился в области к югу от реки, по-китайски Дзяннань. К рубежу второго тысячелетия нашей эры все низменные районы юга уже были прочно освоены китайцами, развивавшими в них культуру заливного риса. Тогда же началось второе массовое перемещение китайского населения на юг, что было вызвано новыми вторжениями кочевников с севера.